Кто этот тип в очках с такими страшными глазами? Лаврентий Берия. Матерь Божия! — кричал Диего. — Сам Берия? — Да. — И ты с ним разговаривал? — Да. — И не только с ним, Диего. У Сталина я даже добился того, чего хотел. Он взял своего аргентинского друга под руку. — И это совсем просто, Диего. Прежде всего, это зерно, на экспорт которого твой дядя Освальдо получил разрешение у президента Перона при посредничестве твоей подруги Эвиты. Ник Петридис, а точнее его брат Тони, погрузит его на мое судно и другие суда. Улавливаешь? Едва. Зерно будет доставлено в Советский Союз в порт на Черном море. В обмен на зерно получим картины. Холсты Филонова, Малевича, Татлина, Лисицкого, Янкелевского, две работы Натальи Гончаровой, три работы Кандинского, три Шагала, две Рабина, работы Соболева и других. Мне даже обещали в качестве премии холсты Сезанна и Матисса, не говоря о двух-трех Пикассо, которые были куплены Щукиным и Морозовым, двумя торговцами-картинами, которых ты наверняка знаешь, прежде чем Ленин с помощью Харлана не покончил со всем этим. Но своего последнего обещания Сталин не сдержит, Диего. Не сдержит? Нет. Хотя он и питает глубокое отвращение к упадочной, разлагающейся капиталистической, империалистической живописи Запада. Он далеко не дурак, и всегда найдется тот, кто подскажет ему. Хотя в этом нет уверенности, все они запуганы этим больным стариком, что картина Сезанна или холст Пикассо для нас, кретинов с Запада, дороже золота. Диего, и все-таки он подарил мне, подарил лично холст Нико Пиросманашвили. Этот художник тоже грузин, как и он сам, и, кстати, наш Джордж Тарас. Диего смотрел на Рэба. Он не знал ни одной из тех фамилий, которыми, как из пулемета, выстреливал Климрад, кроме Шагала или Кандинского, и, разумеется, Сезанна, Матисса и Пикассо. А еще Диего почти ничего не понимал в живописи, и она оставляла его абсолютно равнодушным. Но он знал своего Рэба Климрада и его молчание, даже полную немоту в течение недель, если не месяцев. И вдруг эти лихорадочные вспышки страсти, как этой страсти к живописи в данный момент, когда какая-либо тема внезапно пробуждала его и вынуждала болтать часами напролет. Диего вовсе не пытался прервать Рэба. В конце концов, именно в такие минуты, благодаря возбуждению, что пробуждалось у него под внешней невозмутимостью, Рэб становился по-настоящему человечным. Поэтому Рэб говорил, а Диего молчал, пока они бесконечно долго шагали по холодным и прямым улицам Хельсинки, чей геометрический центр представлял собой некую шахматную доску в городе, спланированном на русский манер. Рэб наконец улыбнулся. «Диего?» «Да, Рэб. Я тебе надоел, правда?» «Что за странная мысль?» — возразил Диего, сдобрив свой тон праведника необходимым сарказмом. И спросил, «И что мы будем делать с этими холстами? Откроем галерею? Мы смогли бы это сделать, устроив балаган на Пятой Авеню. Реджент-стрит под аркадами Рио-де-Риволи или в Буэнос-Айресе на улице Хунин перед Космополитен. А может, Таман-Рассети или Улан-Батори, и будем продавать их прохожим. На вырученные деньги сможем расплатиться с дядей Освальдо за его зерно, при условии, если он продлит векселя на 75 лет. Нет. Мы не будем этого делать. Нет. У меня уже есть покупатель, Диего.